отплытию!» Раздался крик батыра. «Комендоры, к бою! Ютовые на бак! Баковые на ют, остальные по шлюпкам!» «Огонь!» – в полголоса резюмировал Кузнецов. «Всем доброе утро!» «Нашему адмиралу приснились морские страшилки», – весело пояснил он ничего не понимающим с просонья Задову и Петьке. Кузнецов выглядел как свеженький огурчик с утренней августовской подмосковной грядки, хотя за версту от него разилась смесью дешевого шнапса и французского коньяка. Николай вернулся в гостевую каюту только под утро. Всю ночь, распевая боевые песни и марши, они вместе с Отто, не покладая рук, прокладывали курс в неизвестность. Особой популярностью в германо-славянском дуэте пользовались «Deutschen Soldaten und Offizieren» и «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин». Хитом бессонной трудовой ночи стала же, конечно, «Катюша». Этой ночью бойцу на дальнем пограничье привет от Катюши был передан ровно 73 раза. Передан с чувством, притоптыванием и прихлопыванием, передан доходчиво, хотя не всегда внятно. Теперь Николая мутило только при одном этом женском имени. Он никогда раньше даже не подозревал, насколько оно ему антипатично. Впрочем, ночное братание имело и свои положительные стороны. Во-первых, в час ночи Кузнецов выяснил, что экипаж к резкому повороту в своей судьбе отнесся философски, полагая, что плыть неизвестно куда, под командованием жирного красноречивого казаха, гораздо лучше, чем гнить на дне. Из речи батыра при отплытии нижние чины уяснили, что основные приоритеты их служебно-боевой деятельности не меняются. Во-вторых, в 2 часа ночи Отто признался, что всем авторам сказок в мире он предпочитает братьев Гримм и Пушкина, а теория расового превосходства претит его прусскому аристократизму своей банальностью. В-третьих, в 4:30 утра прусский аристократ согласился наконец, что Берлин стоит на месте славянской деревушки, о чем неоспоримо свидетельствуют археологические находки. Была, правда, одна мутная клякса на чистом листе наладившихся взаимоотношений. Отто явно порывался высказать что-то наболевшее на своей совести и, наверное, все-таки высказал бы. Но тут заработавшихся офицеров очень несвоевременно кончился даже спирт.